Я схватился за голову. Эта милая леди даже не пробовала на меня сердиться. Она доверчиво смотрела на меня большими темными глазами и искренне пыталась понять, что они сделали не так. Это надо же было додуматься до такого вопроса. Но она ждала моего ответа, и мне пришлось сказать правду. А что еще оставалось? «Просто у меня не так уж много силы, леди». Я помолчал, собираясь с мыслями, и с отчаянием добавил: «Так вышло, что моего могущества не хватило именно на вас. Я не хотел говорить правду, пока те, кого я мог спасти, оставались здесь. Мне показалось, что будет лучше, если они не узнают, что...» «Да, наверное, так лучше», — неожиданно согласилась она. «А еще вы подумали, что мы попробуем заставить их разделить нашу судьбу. Вы не хотите говорить об этом, но все и так понятно. По городу действительно бродят безумцы, одержимые гневом, но среди нас таких нет. Вы не поверите, но я даже рада, что вы смогли спасти хоть кого-то. Когда стоишь так близко от смерти, жизнь кажется по-настоящему великой вещью, даже чужая жизнь. Поэтому вы напрасно боялись сказать нам правду». «Сэр Макс, если уж все так получилось, я собираюсь попросить вас об услуге. Мы ведь пришли сюда специально для того, чтобы найти другую смерть. Говорят, что те, чью жизнь унесла Навуайна, умирают полностью. Вы понимаете, что это значит?» «Наверное, понимаю», — кивнул я. «Но не очень-то верю, что это может быть правдой. Слишком уж ужасно и слишком несправедливо». «Да, но человеческая жизнь вообще не очень-то соответствует нашим представлениям о справедливости. Так что зря вы мне не верите, сэр Макс», — печально возразила она. «Эта проклятая зараза заставляет утекать не только тело. Утекает даже тень, капля по капле. А мертвец без тени — ничто. Поэтому мы хотели попробовать умереть, захлебнувшись в водах Хурона. На такое нелегко решиться. Если у тебя в запасе есть хотя бы минута жизни, очень трудно заставить себя умереть раньше. Но это оставляло нам хоть какую-то тень надежды». «Сэр Макс, я уже поняла, что вылечить нас вы не сможете. Но, может быть, вы все еще можете убивать?» «Наверное, могу», — хрипло ответил я и вопросительно уставился на нее с ужасом, ожидая продолжения. «Тогда убейте нас, пожалуйста», — вежливо попросила эта милая леди. «В Йехо о вас ходили самые разные слухи. Думаю, больше половины из них не имели никакого отношения к истинному положению вещей, но... Одним словом, я не раз слышала, что люди, которых вы убили, продолжают свою жизнь в других мирах. Для нас это хоть какой-то шанс, по крайней мере, лучше, чем ничего». «И вы верите в это?» — с отчаянием спросил я. «Разумеется, верю», — серьезно кивнула она. «Я же вам сказала, сэр Макс, когда я слышу неправду, я сразу понимаю, что это неправда. А этим слухам я почему-то поверила. В общем, если уж вы не можете нас вылечить, постарайтесь нас убить, ладно? Может быть, окажется, что по большому счету это одно и то же». «Что, вы действительно хотите, чтобы я вас убил?» До меня по-прежнему как-то не очень доходил смысл происходящего. Наверное, я в самом деле немного увлекся своими смертными шарами, которых все равно не хватило на всех. «Лучше уж вы, чем кто-то другой», — твердо сказала темноглазая леди. «Вы же наверняка уже вызвали каких-нибудь людей на подмогу, и я думаю, отнюдь не для того, чтобы они накормили нас пирожными напоследок». «Все-то вы обо мне знаете», — вздохнул я. «Сейчас да», — согласилась она. «Давайте больше не будем разговаривать, хорошо? Действуйте, сэр Макс, пока у нас еще есть тени, и пока у меня есть мужество. Мне ведь очень страшно». «Я знаю», — тихо сказал я. «Ладно, если так действительно нужно, я сам вас убью». Я вышел из иммобилера, растерянно заглянул в ее глаза. Вот уж чего я никогда не забуду. Я плюнул в эту изумительную, умирающую женщину. Ужасно глупо, но она же просила, чтобы я ее убил. А ядовитая слюна была единственным оружием, оставшимся в моем распоряжении. Наверное, именно потрясающий идиотизм ситуации помог мне сохранить жалкие остатки своего рассудка. Меньше всего на свете мой поступок был похож на убийство. Но она тут же упала, как подкошенная. Мой знаменитый яд убивает даже тогда, когда я сам не очень-то верю, что он вообще существует».